Одностороннее тепло не породит счастье. Отдача способна привыкнуть к воздействию. Страх пустоты вокруг не даст удалиться. Разделенность планов не сдвинет с места.